Серджио ненавидел визиты босса в компании, особенно в такой утренний час. Шланг уходил в зеленую мглу. Они двигались вдоль него, придерживаясь руками. Трейси все еще слегка нервничала. Это не Средиземное море, где теплая голубая вода подружески обнимает ныряльщика. Это дикий Атлантический океан, холодно-грозный, зеленый и неприрученный. Он пугал ее, но присутствие Джонни успокаивало. Насос, накачивающий воздух, гудел. Холодная вода пробивалась у рукавов и шеи костюма Трейси. На глубине в 60 футов Джонни задержался и всмотрелся в стекло ее маски. Улыбнулся, хотя рот был прикрыт нагубником. Она подняла вверх большой палец. Оба посмотрели наверх. Поверхность казалась серебряной, как неправильное зеркало. Черная сигарообразная тень корабля была окутана странным светом. Шланг и якорная цепь пронизывали серебряный потолок и уходили в тенистую зеленую бездну. Джонни указал вниз, и Трейси кивнула. Они опустили головы, подняли ласты к поверхности и, по-прежнему держась за руки, стали опускаться на дно. Трейси услышала щелкающие, свистящие звуки. Снизу, из зеленой темноты, к поверхности устремлялись облака серебристых пузырьков. Напрягая зрение, она смотрела вниз, и во мраке медленно материализовались две черные, одетые в резину, фигуры. Два человека работали у конца шланга. Они казались мрачными и загадочными, словно черные жрецы, исполняющие сатанинский ритуал. Трейси с Джонни добрались до дна и повисли над ним чуть в стороне от двоих у шланга. Ленс протянул им манометр, который носил на руке, как часы. Глубина 120 футов. Джонни повернулся и показал в сторону. Они находились в углублении между двумя черными подводными рифами, теми самыми, которые Трейси видела с воздуха. Чувствовалось сильное течение, направленное под прямым углом к рифам. Джонни схватил девушку за руку и потянул вниз. Они легли животами на дно. Джонни набрал горсть морского песка, быстро промыл его, так что мелкие частицы уплыли облачком по течению, и показал оставшийся гравий. Улыбнулся, и Трейси вернула ему улыбку. По-прежнему держа ее за руку, он медленно поплыл к работающим и остановился, наблюдая за ними. К концу шланга была прикреплена прочная стальная труба 2 дюйма в диаметре и 20 футов длиной, хотя сейчас над морским дном виднелась только ее половина. Двое водолазов проталкивали трубу в песок к самому скальному основанию, а шланг соединялся с компрессором, который создавал вакуум и засасывал по стальной трубе песок и гравий. Так производилась разведка, месторождение, молния и самоубийство. Через каждые 500 футов брали 2-дюймовые образцы, чтобы установить глубину, толщину слоя наносных пород и состояние дна. Одновременно на карту наносились рифы, и к приходу зимородка они получат достаточное представление о топографии и рельефе морского дна. Станет ясно, где начинать работы и приблизительно чего от них ожидать. Пока результаты подтверждали наиболее оптимистические оценки Джонни. Во всех желобах между рифами обнаруживался толстый слой гравия.